чтобы закончить. То есть мы с вами разобрали вопрос, что рай и ад, они сейчас существуют. И это акида у Ахли Сунна валь Джамаа, что рай и ад, они сейчас существуют и так далее. Давайте сейчас посмотрим последний вопрос с шейхом. Этот вопрос с шейхом, чтобы посмотреть, закончить именно эту тему. Шейх говорит, «Мад далилу аля бакаихима ла тафнаяни абада». Аль-джаваб, قال Аллаху Та'аля фил Джанна, «Халидина фиха абада, залика льфаузу л'азим». وقال تعالى وما هم منها بمخرجين وقال تعالى فيها عطاء غير مجذوذ وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وغيرها من الآيات فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجها منها وكذلك النار قال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وقال تعالى وما هم بمخرجين من النار وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وغير ذلك من الآيات فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا فنفى تعالى خروج منها بقوله وما هم بخارجين من النار ونفى انقطاعها بقوله لا يفتر عنهم ونفى فناؤهم فيها فقال لا يموت فيها ولا يحيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون الحديث وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم وفي لفظ كل خالد فيها هو فيه وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهو في الصحيح وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. نعم. Какие указания существуют на то, что рай и ад будут существовать вечно и никогда не исчезнут? Ответ. Что касается рая, то о нем Аллах Всевышний сказал так. И где останутся они навечно? Это великий успех. Также Аллах Всевышний сказал, и не изгонят их оттуда. Также Аллах Всевышний сказал, как дар неиссякаемый. Также Аллах Всевышний сказал, неиссякаемых и незапретных. И также Аллах Всевышний сказал, «Поистине, это удел наш, и он не иссякнет». Аллах Всевышний также сказал, «Поистине, богобоязненные окажутся в безопасном месте, среди садов и источников, и станут облачаться в тончайшие шелка и парчу, находясь друг против друга. Так будет, и мы дадим им в жены гурий. В раю смогут потребовать они любых плодов, пользуясь полной безопасностью». В нем не вкусят они смерти, помимо смерти первой, и он защитит их от мук ада. И можно было бы привести другие аяты, являющиеся указанием на это. Таким образом, Всевышний поведал о вечности рая, о вечности жизни его обитателей, о том, что жизнь эта не прекратится, а также о том, что они не покинут рай. То же самое касается и ада, о котором Всевышний в частности сказал. Разве что поведет он их путем, ведущим в ад, в котором они останутся навечно. Также Аллах Всевышний сказал, «Поистине Аллах проклял неверных и уготовал для них адское пламя, в котором они пребудут вечно. Не найдут они ни покровителя, ни помощника». Также Аллах Всевышний сказал, «А для тех, кто ослушается Аллаха и посланника Его, уготовано пламя ада, в котором они останутся навечно». Также Аллах Всевышний сказал, «И они не войдут из огня». и они не выйдут из огня. Также Аллах Всевышний сказал: «И не будет для них послаблений, и охватит их там отчаяние». Также Аллах Всевышний сказал: «С ними там не покончат так, чтобы они умерли, и не будут облегчены для них муки ада». Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, для того, кто явится Господу своему как грешник, уготован ад, в котором не сможет он ни умереть, ни жить». В этих и подобных им аятах Всевышний поведал нам о том, что обитатели ада, которые заслуживают его, для которых он был создан и которые были созданы для него, останутся в нем навечно. И Всевышний отверг возможность того, что они покинут его, сказав: «И они не выйдут из огня». И он отверг возможность того, что мучения их прекратятся, сказав: «Не будет для них послаблений, и охватит их там отчаяние». Как отверг он и возможность того, что они умрут, сказав: «Поистине, для того, кто явится Господу своему, как грешник, уготовлен ад, в котором не сможет он ни умереть, ни жить». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то он сказал: «Что же до обитателей ада, которые заслуживают его, то поистине они не умрут в нем, но и жить не будут». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Когда обитатели рая окажутся в раю, а обитатели ада в аду, будет приведена смерть, которую поместят между раем и адом, после чего ее зарежут. А потом глашатай возвестит: „О обитатели рая, смерти больше нет! О обитатели ада, смерти больше нет!“ И тогда к радости обитателей рая добавится новая радость, а к скорби обитателей ада добавится новая скорбь, и каждый навечно останется там, где он будет». В другой версии этого хадиса сообщается также, что, сказав это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, прочитал следующий аят: «И предупреди их о дне скорби, когда все будет решено, ведь они беспечны, и они не веруют». И есть также и другие хадисы, в которых говорится об этом. То есть давайте посмотрим, что шейх рахимахуллах хотел нам говорить. То есть шейх рахимахуллах задавал такой вопрос: какие далили указывают на то, что рай и ад, они будут существовать вечно? Я сказал вам, что когда Ахли Сунна валь Джамаа говорят, что они верят в рай и ад, там есть три пункта, надо их знать или надо их причислить. Первый пункт, что Аллах Азза ва Джалла создал рай и ад, и что они, второй пункт, что они сейчас существуют, то есть он их создал. И второй пункт, они сейчас существуют. И третий пункт, что рай и ад, они будут существовать вечно. Понятно? Они будут там существовать вечно. Это акида у Ахли Сунна валь Джамаа, которые, то есть, в многих книгах по акиде, они об этом говорится. Шейх рахимахуллах, он привел, то есть, эти далили, которые подтверждают, что человек, если он в рай попадет, он оттуда не выйдет. Вы должны знать это. А насчет ада, наоборот. То есть, насчет ада, если речь касающаяся, то есть, мусульманина, он туда попадет, но потом оттуда выйдет. Если он неверный, если он не принял истинную религию, тогда он туда попадет навечно. То есть, и шейх рахимахуллах привел много далилов о том, что, то есть, неверные, если они в ад попадут, они оттуда никогда не видят. И он дал такой пример, когда Аллах Азза ва Джал говорил в Коране: «Вама хум би мухраджина минан нар», и они не выйдут из огня. Аллах сказал о неверных: «Вама хум би мухраджина минан нар», то есть они никогда не выйдут из огня. И Аллах Азза ва Джал сказал в Коране, то есть много аяти, что они там перебудут вечно. То есть шейх рахимахуллах, он очень далилов привел. То же самое насчет рая. Аллах Азза ва Джал, то есть ученые говорят, если Аллах говорит о том, что блаженство в раю, оно, то есть, вечное, то значит, это говорит нам о том, что рай, он вечен. Так ли? Понимаете меня? Потому что не может быть, что блаженство в раю, они, то есть, вечны, а сам рай не вечен. Это логический довод, так ли? То же самое насчет ада. Если Аллах говорит о том, что мучение в аду, оно вечное, то есть это нам говорит нам о том, что ад, он вечен. Потому что невозможно это будет противоречить и сказать, что ад, он не вечен, а мучение в аду вечное. Такого не может. Поэтому Аллах Аззава Джалла такие виды делили, их очень много, и шейх Рахим Аллах, он привел. То есть привел, что то есть блаженство, оно вечное, и мучение, оно вечное. Кроме этого, другой вид далили, где Аллах конкретно говорит о том, что обитатели рая, они никогда оттуда не выйдут. То есть Аллах сказал, они оттуда никогда не выйдут. Это говорит нам о том, что рай вечен. То же самое насчет ада, что когда Аллах сказал наверное, что они оттуда не выходят, то значит, ад, он будет вечен. Это акида в Ахли Сунна валь Джамаа. Вы должны на это, то есть, обратить внимание. Почему? Потому что есть приветственное видение, которое они не признают это, и они говорят, что ад, он будет, то есть, ад не вечен. Понятно? Это неправильно. Есть были некоторые высказывания от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где сказано, что ад не вечен, но такие сообщения, они недостоверны. Понимаете меня? Были некоторые сообщения от Абу Хурайра и другие сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и где там говорится, что ад не вечен. Но эти сообщения, они не являются достоверными вообще. Понятно? Баракаллаху фикум ва джазакум Аллах. Поэтому давайте мы, иншаллах, на это останавливаем. И иншаллах, на следующем уроке, то есть на следующем уроке на воскресенье, мы, иншаллах, с шейхом рахимахум Аллах будем продолжать именно этот вопрос. Если есть у вас какие-то вопросы по теме, пожалуйста, можете пишите, пожалуйста, брату Джанин. У нас вопросы, как вы знаете, что в комнате вопросы пишутся. Пишите брату Джаним, и он, иншаллах, прочтет. Если есть какие-то вопросы у вас. Баракаллаху фикум ва джазакум хайр. Да.